Глава вторая. Завтрак у Финнигана проходит шумно, весело и без переживаний. Посредине зала стоят столы для случайных посетителей, но для постоянных клиентов он оставляет столики в кабинках. Сидя за своим столиком у бара, я вижу входящих Кермана и Бенни и машу им рукой. Они направляются в мою сторону. Изредка Керман останавливается, чтобы извиниться перед дамой, чью шляпу он задел, а Бенни нахлобучивает эту шляпу на ее владелицу и остается очень доволен, если видит, что дама рассердилась. У обоих довольный вид, и это кажется мне хорошим признаком. В таком состоянии они особенно продуктивно работают. Очутившись в непосредственной близости от моего столика, они обнаруживают мисс Болус. Оба останавливаются, как громом пораженные, потом, как сумасшедшие, бросаются завязывать знакомство. «Тихо вы, олухи!» — говорю я им, отталкивая назойливые руки. «Перестаньте скалить зубы. Садитесь и постарайтесь принять вид хорошо воспитанных людей. Для вас здесь нет ничего интересного». «Ты не находишь, что этот парень слишком много позволяет себе?» — обращается Бенни к Керману. «Он посылает нас протирать подошвы до костей, а сам в это время развлекается с хорошенькими женщинами, и чтобы привести все в порядок, заявляет, что нас это не касается». Керман поправляет узел галстука и глядит на мисс Болл с подчеркнутым восхищением, потом отвечает. «Бадам, я не исполнил бы свой долг, если бы не раскрыл вам глаза на этого типа и не показал его истинное лицо. Знаете, мадам, что этот человек — гроза молоденьких девушек без покровителей. С четырех сторон нашей страны отцы, вооруженные ружьями, преследуют его, чтобы отомстить за поруганную честь своих дочерей. Каждый раз, когда он проходит мимо детского приюта, бедные покинутые малютки протягивают свои тонкие ручонки и кричат: «Папа!» Все очаровательно молодые девушки, найденные в реках, брошены туда этим человеком. Женщины для него не более чем игрушки, которыми он занимается в свободное время. Сегодня с одной, завтра с другой. Могу я вас, очаровательная, проводить к вашей маме? И если она хоть немного напоминает вас, моя красотка», — добавляет Бенни, — «я буду в восторге». Мисс Болус смотрит на меня вопросительно, не слишком восхищенно этими шутками. «Они всегда такие пошлые?» «Почти всегда. Будет лучше, если я познакомлю вас. Боюсь, вам не захочется часто их видеть. Вот этот элегантный бездельник — Джек Керман, другой, у которого вид, будто он спит в одежде, — это Бенни. Они не опасны, господа. Я представляю вас, мисс Болус». Керман и Бенни садятся. Они опираются локтями о стол и начинают изучать мисс Болус с восхищением, которое может смутить любую девушку, но только не ее. «Мне нравятся ее глаза, Джек», — заявляет Бенни, поднося к губам два пальца и посылает по потолку воздушный поцелуй. «А деликатное очертание ее ушей, а линия шеи...» «Действительно, линия ее шеи!» — Керман принимается декламировать какие-то стихи, заставив нас с Бенни удивленно переглянуться. «Откуда ты это взял?» — удивляюсь я. «Я думал, ты вовсе не умеешь читать». Бенни достает карандаш и записывает стихи на манжете. Потом спрашивает. «Ты не возражаешь, Джек, если я их использую? Они так прелестны, а я уже целую неделю ничего приятного не делал своей невесте». Керман делает разрешающий жест. «Пользуйся, мой дорогой. Как гласит инструкция, это как раз то, что нравится женщинам. А остальное», — язвительно говорит мисс Болус, но в это время появляется официант и расставляет на столе тарелки. На время мы замолкаем. «Принесите бутылку скотча», — просит Керман, потом нагибается к мисс Болус и шепотом спрашивает. «Могу я предложить вам стакан меда?» «Он идиот», — говорит она мне. «Они всегда такие?» «Большей частью, если вы не будете принимать их всерьез, все пойдет хорошо. Но если они разыграются и захотят познакомиться с вами поближе, придется звать на помощь». Керман обнаруживает мои синяки. «Смотри!» — радостно обращается он к Бенни. «Существует некто, кто не любит его больше нашего!» Бенни рассматривает мою шею, встает, обходит стул и засовывает нос прямо за воротник. «Это она тебе сделала?» — полголоса осведомляется он. «Нет, кретин, садись, я все объясню». Пока мы сидим и насыщаемся, я рассказываю им историю о Нилсе. «И ты хочешь заставить нас поверить, что тип, который тебя так разукрасил, совершенно здоров?» — спрашивает шокированный Бенни. «Ты смеешься над нами. Если ты считаешь, что сможешь поговорить с ним лучше, чем я, попытайся. Я вас познакомлю. Спроси мисс, она его знает. Он гораздо сильнее нас». Мисс Болус безразличным видом пожимает плечами. «Я не уверена. Естественно, он неплох, но есть и получше. Он всегда открыт, его можно поразить левой. Если он ударяет правой, нужно всегда ожидать удара левой. Вот так теория, поражаюсь я. Когда он ударяет правой, вы уже получили удар. Вот и все. В следующий раз, когда я пойду повидаться с ним, то прихвачу револьвер». Я поворачиваюсь к остальным. «Мисс Болус поможет нам разобраться в деле. Она интересуется криминалистикой». Подходит официант с бутылкой скотча. Я предлагаю мисс Болус выпить, но она говорит, что не пьет раньше 7 вечера. «Я тоже», — поддакивает Бенни. «Я имею в виду, конечно, 7 часов утра». «Итак, Джек, что нового в деле Лет Бреттера?» – спрашиваю я, наливая в стакан виски и подвигая бутылку к нему. «Я его видел», – Керман моргнул глазом, нахмурил брови. «Но не выжил из него много информации. Это странный субъект. Он живет в маленьком домике на краю дюн. На крыше у него установлен мощный телескоп. Он уже довольно давно наблюдает за происходящим в дюнах, и мне очень хочется посмотреть, как эта штука действует». «Без комментариев», – обрываю я его. «Расскажи, что он выложил». «Он явно знает больше, чем говорит. Непонятно, почему он шастал в том районе в такое позднее время. Якобы неожиданно нашел сумку Даны, потом обнаружил пятна крови и сразу же побежал в полицию. Он упорно твердит, что никого не видел, но когда я намекнул, что готов платить за сведения, он сказал, что не совсем уверен, будто там никого не было. Но у него плохая память и нужное время, чтобы вспомнить что-либо». «Хорошо, что он не сказал этого Мифлину», — Керман покачал головой. «Он боится полиции. У меня подозрение, что он знает что-то, но не проще на этом заработать. Может, он надеется найти убийцу?» – задумчиво говорю я. «Если это удастся, не исключена возможность шантажа». «Да, я об этом уже думал. У каждого свое дело». «Придется повидаться с ним, Джек. Если за него хорошенько взяться, он заговорит. Я сделаю так, чтобы он меня боялся больше, чем полиции». «Попробуй, но будь осторожен. Если Брэндон узнает, что ты суешь свой нос, я буду осторожен. Что еще?» Я дошел до большого гаража у Санта-Розы и подумал, что, может быть, они-то скрываются там, но нет. Пока я разговаривал с одним из филиппинцев, появился шофер серфа. У него лопнула покрышка. Пока механик занимался машиной, я попытался кое-что выведать у водителя. Это один из тех типов, которые обожают звук собственного голоса. Достаточно было дать ему $5, чтобы он заговорил о миссис Серф. Я представился репортером Геральда, он сообщил, что миссис Серф уехала. Но вот что интересно. Она велела, чтобы Паккарт находился у задней двери их дома вчера в 10 часов вечера. Он ждал, пока она вернется. Но в 2 часа, поскольку она так и не появилась, он пошел спать. Машина с тех пор не возвращалась, и хозяйка тоже. «Ты уверен?» Я внимательно смотрю на него. «Я уже говорил об этом. Шофер пошел уведомить Серфа, но тот успокоил его, сказав, что все нормально, и он в курсе». «Это уже кое-что. Похоже, после визита ко мне она отправилась еще куда-то, где и заночевала. Она не могла быть у себя, когда серф сообщил Паулю, что заставил Аниту покинуть город. Следовательно, Анита была в курсе относительно убийства и постаралась поскорее улетучиться из города». «Я тоже так думаю», — соглашается Керман. «И потому все утро рыскал во всевозможных местах, но ничего не узнал. У меня имеется номер ее Паккарда, так что я этим занимаюсь. Но до сих пор его никто не видел. Однако машину такого класса трудно прятать продолжительное время». «Займись-ка машиной, Джек, это действительно будет самое лучшее, что можно сейчас сделать. Тебе придется посетить все гаражи, все отели и гостиницы на расстоянии 10 миль от города». Мисс Боллс слушает все наши разговоры с таким же неподдельным интересом, с каким смотрела на работу негра-боксера. «И не забудьте ночные коробки», — подсказывает она вдруг. «Она права, прощупай звезду», — я смотрю на Бенни. «Ты наведывался туда сегодня утром?» «Да, но ничего интересного. Я видел Бенвистер, но он меня не заметил. Ночной персонал появляется к 6 часам». «Хорошо», — я поворачиваюсь к Керману. «Пойди в звезду и узнай, не появлялась ли там Дана. Пошарь там немного, может, обнаружишь Паккарт. Меня не удивит, если Анита спряталась именно там». «У меня есть кое-что», — говорит Бенни, отставляя тарелку, заглатывая добрую порцию виски. «Кое-что на вес золота». «Да, я предполагаю, что это. Анита вчера вечером навестила Дану, не так ли?» Я приятно улыбаюсь ему. Бенни вздымает руки вверх. «Это просто нечестно!» — обиженного питон. «Уроду, испорчу себе здоровье целое утро. Обломал все пальцы, звоня по квартирам. Любезничаю со старыми ведьмами, которые живут поблизости. А этот подлец, который даже пальцем не шевельнул, портит мне весь номер». Я хлопаю его по руке. «Очень огорчен, Эд, но это Брэндон поделился со мной информацией». «Брэндон?» «Именно. Он уверен, что мы покрываем клиенты, и даже обещал, что когда я в следующий раз попаду к нему, мне не миновать обработки у его специалистов». Я со всеми подробностями передаю им разговор у Брэндона. «Но если он пошлет в газеты описание внешности Аниты, найдутся люди, которые опознают ее», — с беспокойством говорит Керман. «Ничего не поделаешь», — я пожимаю плечами. «Что еще, Эд?» «Ничего особенного. Мисс Селби, которая живет по другую сторону улицы и проводит весь день шпионе за своими соседями, сказала, что примерно в 11:15 услышала, как кто-то поднимается по лестнице, и вообразила, что это Дана привела к себе мужчину. Ей захотелось хорошенько рассмотреть его, но она ошиблась. Дана шла домой с дамой в шелковом платье цвета моренги. Она рассмотрела женщину, только отметила ее платье, да еще ожерелье. квартире Даны они оставались около получаса. И хотя старую миссис Селби не особенно интересовала женщина, она все же проследила, как та вышла из квартиры Даны. Потом, решив, что смотреть больше не на что, около часа ночи легла спать. Ее разбудил телефонный звонок в квартире Даны. 5 минут спустя она услышала, как открылась и закрылась ее дверь. Старуха думает, что это мог звонить убийца. Он послал ее к дюнам под каким-то предлогом и там убил. Вот что она рассказала фликам. «Странно, — продолжает Бенни, — если Дана покинула свой дом около часа ночи, она не могла добраться на дюн раньше, чем без 1:45. А полиция утверждает, что она была убита в 1:30. Это тебе сказал Брэндон, но он такой врун, что, скорее всего, специально сказал неверное время, чтобы сбить тебя с толку». «Это весьма меня удивляет, — возражаю я, — но, тем не менее, справлюсь у Мифлина». «Во всяком случае, это даст нам направление для поиска, — замечает Керман. — Да, но я не вижу, к чему это может нас привести. Во всяком случае, теперь становится очевидным. Анита пыталась подкупить Дану, чтобы узнать, почему та следит за ней». Бенни выпрямляется. «Одну минуточку! — протестующе кричит он. — То, что ты говоришь, просто чушь. Я знаю, но нужно смотреть на вещи трезво. Анита и мне предлагала $1000, чтобы я сказал». Полчаса спустя они встречаются на квартире у Даны, а на следующее утро под матрасом у Даны находят ожерелье стоимостью $20,000. Все это очень смахивает на подкуп. Керман кажется огорченным. «Да, это выглядит так. Если бы она отказалась от ожерелья, это было бы пример невиданной стойкости для женщины». «А, пошли вы все к черту!» — взрывается Бенни. «Еще недавно ты утверждал, что ожерелье могла подсунуть Натали Серф. Ты можешь быть хоть немного последовательным в своих высказываниях?» «Но ведь я тогда не знал, что Анита заходила к Дане. Старая ведьма Селби не видела и не слышала, чтобы потом кто-нибудь приходил к Дане, а?» «Нет, но она спала, не забывайте это. Она могла и не слышать, как кто-то проскользнул Дане в комнату. Я понимаю твои чувства, но факт остается фактом. Эту идею нельзя просто так отбросить. Мы все любили Дану, но ведь она была еще девчонкой, а ожерелье такое красивое». Бенни кривится. «Все может быть, но я не верю в это». «Я тоже. Надо найти Аниту. Наиболее вероятны 2 места, где она может находиться. В Звезде или у Беркли. Ты, Бенни, вернешься к миссис Селби и постараешься выудить у нее, было ли на Аните ожерелье, когда она уходила от Даны. Потом пойдешь туда, где нашли тело Даны, и попробуешь проследить весь ее путь. Возможно, кто-нибудь ее видел. Я, правда, не особенно на это надеюсь. Очень уж место пустынное, но попытаться все же надо. Если кто-нибудь ее видел, он обязательно вспомнит». «Решено», — соглашается Бенни. «Ты, Джек, займешься поисками Паккарда, начнешь со Звезды». «Я могу вам помочь», — вступает в разговор мисс Болус. «Я член этого клуба». «Вы?» – изумленно спрашиваю я. «Я как раз собиралась там побывать. Меня не затруднит бросить взгляд на гараж. К тому же там приличный плавательный бассейн». «Вы, вероятно, замечательно выглядите в купальном костюме», – с восхищением замечает Бенни. «И еще лучше я без купального костюма». Она наградила Бенни таким взглядом, что тот едва не свалился со стула. Девушка решительно отодвинула стул. «Дайте мне описание этой машины, я посмотрю, что можно сделать». Керман написал номер машины и ее приметы на обороте своей визитной карточки. «Если вам когда-нибудь станет скучно, вот вам номер моего телефона». «Разве я похожа на скучающую особу?» Она поднимает на него свои китайские глазки, потом переводит взгляд на меня. «Где я могу вас увидеть?» Я отвечаю, помогаю ей одеться. Она слегка кивает мне, ее взгляд скользит мимо тех двоих, словно бедняка не существует в природе, и уходит легким пружинищим шагом, как бы скользя над полом. Проходит через дверь и исчезает. Бенни набрасывается на меня. «Где ты ее откопал? Ну-ка, признавайся!» — добавляет Керман. «И зачем она пришла с тобой?» «Еще не знаю. Инициатива исходила от нее. Она была любовницей Милса. Нас познакомил Крюгер. Я хотел узнать, откуда у Милса столько денег, чтобы купить такой роскошный дом. Она, правда, и сама не в курсе, но обещала узнать. Как видите, одно звено приводит к другому. Но совершенно определенно она может вырвать признание даже у мертвого. К тому же у нее свои счеты с Милсом. Таким образом, нас уже 2. Мне кажется, она может быть полезной нам». Бенни и Керман переглянулись. «Единственный интересный пункт в твоем монологе – это то, что одно звено цепи приводит к другому. С такой куколкой, малыш, ты действительно можешь быть уверен, что одно звено приведет к другому».